профессиональном уровне. В колонии строгого режима, расположенной в заповедных, как шутили в управлении, мордовских лесах, подобно всем остальным, имелись недовольные и режимом, и придирками начальства, и массой всяческих нарушений, действительных и выдуманных. На них, на письма и жалобы осужденных, требовалось реагировать. А чтоб реагировать, надо досконально знать и состояние дел. Нашелся повод и для проверки в указанной колонии. И туда выехал с этой обычной, в общем-то, миссией майор внутренней службы Охромков. Мало кто из сотрудников главного управления любил подобные командировки в земную глушь. Тяга к экзотике уже давно у большинства из них закончилась, исчерпала себя. А если еще кто и тянулся изучать жизнь, так это, понятно, по молодости. Ну и пусть, надо, надо, опыт придет с годами. Геннадий Александрович, имея общительный и открытый характер, легко сходился с новыми людьми. И уже находясь в колонии, познакомился и быстро подружился с местным кумом, начальником оперативно-режимной части ИТК. Тоже майор внутренней службы, чуть постарше Геннадия, мечтающий когда-нибудь вырваться на столичные просторы и оторваться в волю. Что ж, Геннадий вполне серьезно пообещал тому собственную помощь, когда тот появится в столице в первый свой отпуск. А у жены Охромкова, красавицы, естественно, такие подружки, что... Ох, куда там? Какие еще девочки с Тверской? Короче говоря, перспективы для холостого майора из заповедной глуши определили и дальнейшую доверительность в отношениях его с командировочным москвичом, который вовсе не собирался, проводя проверку писем и жалоб осужденных, высказывать какие-либо претензии в адрес руководящего персонала колонии. Сам собой возник разговор и о тех, кто в скором времени освобождается в связи с истечением срока наказания. Был среди них и некто Щербатенко, носивший в колонии кличку Щербатый. Только он освобождался не скоро, а уже послезавтра, тогда, когда по странной случайности заканчивалась и командировка Геннадия Александровича. И майор внутренней службы Охромков, будучи человеком любознательным, не больше того, посмотрел на этого осужденного, но издалека, стараясь не привлекать к себе его внимания. Сравнил мысленно с фотографией, переснятой из тома уголовного дела, нашел сходство, отметил и различия, время на месте не стояло, да и жизнь оставила свои отпечатки. С тем и уехал Геннадий Александрович из колонии, оставив у руководства самые благоприятные о себе воспоминания. Щербатенко ехал в плацкартном вагоне, и держать его в поле зрения майора особого труда не составило. Помимо собственных знаний, он получил самые подробные инструкции от тестя, который во всяких подобных делах собаку съел. Да, кстати, Михаил Григорьевич собирался сам встретить освобожденного из колонии лично и проводить до места, где тот захочет остановиться. Наверняка ведь двинет в Воронеж. Вот и этот вариант надо заранее предусмотреть. Железнодорожный билет, то, другое. Вряд ли вчерашний зэк станет здорово шиковать в столице. Хотя... Весь вопрос, есть ли у него средства, кроме тех, что он сумел заработать за 15 лет пребывания в колонии. Если есть, то необходимо узнать, где он их хранит. Нет, узнать не на предмет грабежа. Жертва сама, по идее, должна предложить хорошие деньги, чтобы изменить направление пули из ствола киллера, который взялся исполнить заказ за приличный, естественно, гонорар. Уж это должно быть понятно. Ликвидировать же опасность для твоей жизни, перевести стрелку. Работа непростая, стоит дорого. Вот о чем речь. И вести эту речь придется самому киллеру, проявившему на этот раз в высшей степени гуманный подход